Несмотря на то, что работали все помпы, и вода в крейсере не убывала, и варяг постепенно все больше кренился на левый борт. Началась спешная эвакуация раненых на иностранные корабли. Бейли, Сеней, Бореа спорили о том, кто больше возьмет к себе русских. Решили, в конце концов, распределить русских примерно поровну между кораблями всех наций. Правда, Сеней все же оказался предприимчивее других, и, надеясь хорошо поживиться за счет русской казны, заранее выговорил для размещения у себя еще и команду корейца, о котором в пылу спора другие командиры забыли. — Я надеюсь, сэр, что вы не собираетесь взрывать ваши суда, — проговорил Бейли, разглаживая рыжие бакенбарды на своем буро-красном лице. — Я намереваюсь поступить именно так, — ответил Руднев. — Это невозможно. При взрыве могут пострадать другие корабли, стоящие на рейде, что, конечно, недопустимо, — решительно запротестовал коммодор. — Кроме того, ваш корабль так разрушен, что его нельзя исправить, поэтому достаточно его только затопить. Сенне тоже поддержал англичанина. Крейсер же Эльба стоял вдалеке от русских, и поэтому Борео не интересовался дальнейшей судьбой варяга и корейца. Приняв во внимание, что экипаж с русских судов размещался на Талботе и на Паскале, Руднева ничего не оставалось, как уступить настояниям Бейли и Сенне. «Я думаю вывести канонерскую лодку к острову Обсерватории и там, вдали от всех, взорвать на глубоком месте. На варяге же я ограничусь лишь разрушением машин и артиллерии, после чего открою кингстоны», — ответил Руднев. «Но только не взрывайте кают-камеры, сэр», — еще раз повторил Бейли. «На этом и порешили». Все иностранные командиры поспешили на свои суда, чтобы приготовиться к размещению русских. Узнав, что варяг взрывать не будут, матросы принялись уничтожать на корабле все, что было возможно. Рвали пероксилиновыми шашками лафеты, орудия, башни, разбивали приборы. В машинном отделении под руководством инженер-механиков взрывали грибные валы, разбивали паровые цилиндры, паровые трубы, приборы, но все же за недостатком времени многое уничтожить не успели. Когда вся команда была свезена, Руднев в последний раз с боцманом обошел тонущий крейсер. На корабле уже никого не было видно, и Руднев с грустью, окинув взглядом свой любимый варяг, всего 2 часа тому назад бывший красавцем-крейсером, подошел к трапу, где его ожидала шлюпка. Сняв фуражки, он и боцман перекрестились. — Иди вперед, Горов, — приказал командир, — я последний схожу с корабля. Но не успела шлюпка далеко отойти от тонущего крейсера, как сверху раздались громкие голоса. — Ваше высокоблагородие, подберите нас! Руднев оглянулся. На верхней палубе стояли 2 кочегара — квартирмейстеры Журавлев и Жигрев. В это же мгновение внутри корабля один за другим раздались несколько сильных взрывов, наружу вырвались огромные клубы пара, на белом фоне которого мелькнули 2... падающие в воду фигуры. Невдалеке от лодки показались на поверхности 2 человеческие головы. Матросы торопливо отплывали от варяга. Руднев повернул к ним, и вскоре Журавлев и Жигарев были уже в шлюпке. — Что вы там делали, духи окаянные? — сердито бурчал боцман, помогая вытаскивать их из воды. — Уж больно обидно стало оставлять котлы целыми. Мы решили промеж себя взорвать их, как все с крейсера уйдут. Прикрепили подрывные патроны, прошуровали напоследок топки, чтобы нагнать давление повыше, запалили их шнуры, а сами стали текать. Едва успели выскочить. Весело наперебой сообщали кочегары, стуча зубами от холода. Между тем варяг медленно опрокидывался на левый бок. Сотни глаз с затаенным дыханием следили за гибелью героического корабля. Эвакуированные на иностранные суда русские матросы с тоской и болью в сердце смотрели на родной варяг, которым они привыкли гордиться, и на котором только что пережили трагические минуты неравного боя, ежесекундно рискуя своей жизнью. — Все одно, что родного человека хороним, — высказал вслух думы и чувства товарищей боцман Горов. Медленно погружавшийся корабль вдруг на мгновение замер и, вздрогнув всем своим огромным телом, быстро пошел под воду. Все матросы сняли фуражки и закрестились. Многие плакали, не стыдясь своих слез. Французы и итальянцы из сочувствия к русским тоже сняли фуражки, а судовые оркестры исполнили русский гимн. Вернувшись после осмотра поврежденного русского крейсера, коммодор Бейли застал у себя в салоне капитана Тираучи. Японец был перевязан и имел довольно плачевный вид, далеко не соответствующий его утренней самоуверенности. С трудом приподнявшись навстречу англичанину, он почтительно приветствовал коммодора. — Я вижу, что и вас, мистер Тираучи, тоже основательно потрепали, хотя ваша эскадра из 14 кораблей сражалась всего лишь с одним русским крейсером, — иронически процедил Бейль, оглядывая своего гостя. Русские оказались необычайно храбрыми и настойчивыми. Варяг был весь изрешечен нашими снарядами, но продолжал вести бой. Наши корабли пострадали очень сильно, особенно Осама. Его придется немедленно ввести в док для починки. Мой Чиода потерял половину своих пушек и больше половины людей. Один миноносец потоплен, на всех остальных кораблях есть потери. Вероятно, мы потеряли вдвое больше людей, чем русские. Можно только преклоняться перед мужеством русских. — А в каком состоянии, сэр, вы нашли варяг? — справился японец. — Ответ на этот вопрос стоит не меньше 1000 фунтов стерлингов, мистер Тараучи. — Если русские не взорвут корабль, она вам обеспечена. В таком случае прошу немедленно вручить мне чек на эту сумму. Я уговорил Руднева не взрывать варяга, а затопить его там, где он стал на якорь. Корабль можно будет поднять без особых затруднений. Конечно, он потребует капитального ремонта, но это уж не моя забота. — Вы настоящий друг страны восходящего солнца! — воскликнул Тираучи и поспешил вручить чек англичанину. «Сейчас сюда прибудет Руднев, и вам необходимо поторопиться с отъездом. Без церемонии выпроводил японца Бейли. Как только он остался один, то немедленно направился к своему несгораемому шкафу и присоединил новый чек, недавно полученному. Итак, русско-японская война уже принесла мне 2000 фунтов от японского микадо. Будем надеяться, что и царь Николай тоже хорошо заплатит за прием, содержание и доставку в Шанхай своих матросов. Коммодор Бейли, вас можно поздравить с определенным успехом. И англичанин, налив себе большой бокал виски, осушил его одним духом. Прибыл Руднев с несколькими офицерами. Появился и Беляев. Что прикажете делать с корейцем? Справился он. Немедленно взорвать... Проход Сунгари сжечь. Даю вам на это час времени. Затем потрудитесь написать подробный рапорт о ваших действиях в бою и сообщить о ваших потерях, — приказал Руднев. — Есть, есть. Может быть, просто затопить лодку? Чимульпо — нейтральные порты, японцы не посмеют ее поднять во время войны. Потерь у нас нет. Следует лодку взорвать и взорвать поосновательнее. Так будет надежнее.